Братья, мое желание прочитать книгу Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Одно из очень впечатлительных наставлений, которые Иисус Навин получал от Бога. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон». И дальше продолжение. «Не уклоняйся вот от того, что ты хранишь от закона, ни направо, ни налево. Для чего? Чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Мы такую тему сегодня рассмотрим. Уклонение направо и налево. Что это такое? Рассмотрим практически, как оно бывает, это уклонение. И некоторые места из Библии посмотрим. Порядок здесь такой указан. Не уклоняйся от Слова Божия ни направо, а потом же сказано «ни налево», чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Иногда вот человек смотришь, как он живет, или служит Богу, или как он работает, и можно сделать вывод, как человек неблагоразумно поступает. Иногда смотришь, такие неверные действия. Кажется, ну никуда не вписывается, ну не должен так человек поступать. А он поступает. Или закрыто от него. Он делает такие шаги, друзья, за которыми будут пагубные последствия. А почему? Потому что этот человек уклонился. Уклонение или направо, или налево влечет что? То, что поступать начинает неблагоразумно. Во всех поступках своих, во всех предприятиях своих. Это касается и духовной жизни, и семейной, друзья, и бытовой жизни. Неблагоразумно. Уклонение направо и налево. В древности, еще в Ветхом Завете, было это сказано Иисусу Навину. Было сказано неспроста, друзья, потому что ему верялся народ израильский. Народ, способный роптать, народ, способный уклоняться. И Моисей, вот он такую линию вел, он старался идти ровно, прямо. Это был кратчайший человек на земле, он имел общение с Богом. И благодаря своей принципиальности, вот этому правильному хождению, он где-то удерживал народ, вступался за него. Теперь эти функции возлагались на Иисуса Навина. Где-то он был робок, Иисус Навин. И вот здесь особенно подчеркнуто, в этой главе несколько раз сказано: «Будь тверд и мужествен, смотри, не уклоняйся». Дальше мы в Библии еще встречаем это выражение не один раз. «Не уклониться ни налево, ни направо». Это предупреждение, я думаю, насущно и для наших дней, чтобы не уклоняться, потому что уклонений сегодня много. Я как-то раз в журнале в одном видел такую картинку, в христианском журнале, значит, нарисовано дерево, ствол дерева и потом много веток. И внизу было написано: это дерево-история христианства. Что вот корень там написано от Иисуса Христа, потом ствол идет такой ровный, вот, ну там, как исследователи приводят, до 1054 года. Потом считается, это первое было великое такое разделение на римо-католическую и греко-православную церковь. И от этого ствола две ветви такие толстые пошли. Началось налево, направо. А потом от этих ветвей еще и налево, и направо там, ну и перечисляются разные течения религиозные. Там и методисты, и англиканская церковь, и анабаптисты, и тому подобное, и адвентисты. И вершина дерева уже, друзья, и влево, и вправо этих ветвей такая крона. И вот так посмотреть, почему вот так сначала было одно от Иисуса Христа, а потом пошло разветвление. Начались, братья, уклонения. Начались уклонения. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево. Способность уклоняться от Слова Божия уже обнаружена в Эдемском саду. Уже мы видим уклонения. И дальше, какие были мужи И смотришь, где-то то там способность уклониться, то там. И нам это Священное Писание открывает. Чтобы быть более конкретным, мне хотелось сначала рассмотреть то, что проще нам понять. Это уклонение влево. Посмотрим на эту сторону. Что такое уклонение влево? Хотя Слово Божие предупреждает сначала не направо, а потом написано не налево уклоняйся. Уклонение налево. Вот в мире иногда бытуют такие фразы. Я думаю, мы встречали. Слово означает «левый товар». Приходилось на старшее поколение, помню. Когда были разные дефициты, друзья. И вот «левый товар». «Пустить налево». Помните? «Пустить товар налево». «Левый заработок». Тоже знаете такие уже слова, да? Значит, что-то связанное с нечистотой. Что-то связанное с каким-то грехом. Или есть такое же «сходить налево». В мире эту фразу так понимают. Это изменить жене. Если женщин касается, изменить мужу. Сходить налево. То есть согрешить. Отклониться от принятых норм, правил. Отклониться от общепринятого какого-то правильного поведения. Налево. Но и в Слове Божьем-то, в общем-то, левая сторона тоже как отрицательно рассматривается во многих местах Священного Писания. Надо сказать, что уклонение налево, оно бывает... Друзья, явно выраженное, так скажем, грубое уклонение. То есть даже при беглом взгляде сразу обнаружится уклонение. Например, Иисус, то есть Моисей, когда взошел на гору Синай, и пока он там 40 дней находился, спускается с горы Синай, и вот слышит шум. Шум, народ пляшет, сделали золотого тельца, провозгласили, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Ну как, разве этот Бог вывел? Разве этот Бог вел их через Черное море? Друзья, вот Бог твой. Это назвать можно уклонение налево грубое. Моисей в такой пришел, страх, он разбивает эти скрижали и начинает уничтожать этого кумира, то есть наводить духовный порядок. Вот такое грубое уклонение. Или взять, например, уже за Давида упоминалось, грех Давида по отношению к Версавии. Это тоже грубое уклонение налево, связанное с явно выраженным грехом. Это грех. Если мы в свой христианский дом внесем телевизор или начнем слушать какую-то такую мирскую музыку, друзья, или вдруг наши дети или жена наша оденет брюки, мы сразу скажем, это явное уклонение. То есть явное такое отклонение к миру. Это есть уклонение налево. Грубое. А вот, братья, бывает уклонение налево, но тонкое, которое сразу и не определишь. Ну, например, подходит однажды Петр к Иисусу Христу и говорит, будь милостив к себе, Боже. Где здесь определишь наклонение? Вроде бы такая забота об учителе, переживания, как бы ему хуже не было, чтобы ему не так трудно было, забота. Или такое уклонение, позволь мне прежде похоронить отца своего, а потом следовать за тобой. Ну, что тут греховно на первый взгляд? Писание призывает, почитай отца и мать. Кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Помните, да, братья? Ну и казалось, и не определишь это уклонение. Но это тонкое уклонение. Там есть связи с земным. Там уже Бог не на первом месте. И только Христос, Он так проницательно своим ответом все ставит на место и все определяет на место. Недавно мне... Один брат поделился, он был в Германии, там его приглашали на одно общение, молодой служитель сибирского объединения. И когда он там приехал, посещал, говорит, я ряд церквей, меня приглашали туда, туда, и в каких-то он церквях был. Вот он там был в одной церкви, и в семью его пригласили, и послушал такое объяснение, что такое узкий путь и что такое широкий путь. Вот он мне лично рассказывал. Он говорит, я в этой семье был, и вот мне объясняют, говорит, если у женщины большие серьги такие, кольца там висят, это, говорит, широкий путь. А если маленькие такие, аккуратненькие, незаметные, на мочках прикреплены, это, говорит, узкий путь. Если в доме верующего телевизор с большим экраном таким, это, говорит, широкий путь. А если маленький такой, аккуратный, переносной в любую комнату, это, говорит, узкий путь. И вот так они старательно, у них все так хорошо распределяется. И он объясняет. Но он, когда мне рассказывал, я его слушаю и думаю, Думаю, если на сестре юбка широкая, то уже будет широкий путь. А если сужается, то получается узкий, что ли, путь. Вот следуя такому объяснению, можно такое заблуждение зайти. То есть, братья, отклонение. И надо сказать, отклонений влево сегодня очень много, потому что по причине умножения беззакония. Вот это сегодня причина уклонений, очень умножается беззаконие. Оно окружает нас, братья, наши христианские домы, церкви окружают. И поэтому вот эти беззакония, они провоцируют на уклонение в отдельности христиан, мужчин, женщин, детей, молодежь. И можно встречать. И где-то эти уклонения в церкви проходят. Это и область внешнего вида, и отношение к служению. Вот такие уклонения. И сегодня, знаете, такая, так скажем, нечистая догматика. Доктрины такие проводят. Явно они уклонение несут от Слова Божьего. Ближе к миру, к соединению к миру. Быть попроще, пошире. Вот. И кто имеет страх Божий, он сразу вот это уклонение обнаруживает. Хоть грубо, хоть тонко. Вот. И этих уклонений немало. Бывают уклонения, братья, в размере, ну, лично человека или в размере семьи. Бывают уклонения, так скажем, в рамках церкви. А бывает уклонение и в рамках целого союза. Одна сестра рассказывала, она старица, ей уже 80 лет где-то, или за 80 лет. Она верующая с 50-х годов. И пережила, захватила то время, когда детей не пускали в собрание, когда диаконы стояли на дверях, их так за спиной называли ангелы-хранители, и следили, чтобы детей не провели в собрание. Почему? Потому что сказали, будете нарушать законодательство религиозных культов, дом молитвы опечатаем и заберем. И как хотите. И вот она застала то время. Потом было время инициативной группы, отделения от этого законодательства. И она это время застала. И вот у нее было несколько детей. Она была тогда молодой. И говорит, я иду на собрание, а дети просятся, мама, и нас возьми. А я говорю, нельзя вам. И оставляю их дома. И вот как-то было зимнее время, и я, говорит, стал так собираться на собрание. А старший сын, ему так лет было 7 или 8, а те еще младше, дети. И он так ухватился за меня, мама, ну возьми меня на собрание. А время зимнее, и прям за подол ухватился, а я дверь открыл уже на улицу, прям его ручку, говорит, оторвало, и в комнату затолкнуло, и дверь на ключ. А у самой, говорит, сердце кровью обливается. Так больно на сердце. А взять не могу, не разрешаю. И пошла по улице. А этот сын оббежал из коридора в комнату, форточку открыл, голову высунул и по улице кричит прям громко. Говорит, мама, я в ад пойду, а ты отвечать будешь. И вот, говорит, сейчас сыну где-то около 60 лет, он о Боге слушать не хочет. А я, говорит, мне 80 лет, я плачу. Это такое было время, братья, отступления. Это было время уклонения целого союза. Вот это было потерянное поколение детей. Вот почему? Потому что уклонились. Так вот учили в церквах, с этим мирились, этому снисходили, считали, так надо. Этому учили служителю. С кафедры вот молитвенного продавали билеты в театр. Служителя призывали, что можно жениться, выходить замуж с неверующими, потом вы их приведете к Богу и так далее. Это все было уклонение. Но не все пошли таким путем. Кто-то брал детей и вел собрание, кто-то этому уклонению не следовал. В 4 книге Царств, 17 глава, 4 книга Царств, 17 глава, 21 стих. Здесь написано уже, когда Израильское царство поделилось на Израильское и Иудейское, и вот израильтяне воцарили Иеровоама. И здесь так за него сказано. «Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова. И отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех». Вот это выражение. «И отклонил Иеровоам израильтян от Господа». Это тоже уклонение влево, когда взять и отклонить целый народ от Господа. Уклонение. Как оно опасно в нашей жизни. И чем оно чревато, друзья? Чревато серьезным отступлением и отчуждением от Бога. Ну, если так короткую формулировку дать, кто желает пометить, это значит, что такое уклонение налево? Уклонение влево – это допущенный грех или отступление от Бога или от Слова Божия. Так вот, если коротко сказать. Уклонение налево – это допущенный грех или отступление. В малом, в большом, когда это происходит, это есть уклонение налево. И Священное Писание говорит, смотри, не уклоняйся ни направо, ни налево, чтобы тебе поступать благоразумно во всех предприятиях своих». Теперь хотелось остановиться вот несколько подробнее на более сложном уклонении, уклонение вправо, и рассмотреть, что это такое. Вообще по Библии правая сторона, она как-то одобряется с Богом. Слово «право», «вправо», «право» – это значит как бы «правильно». Когда описывается в 25 главе будущий суд Матфея, будущий суд описывается, Бог будет делить овец от козлов. Если вы помните, то овцы будут по какую сторону брать? По правую, а козлы по левую. Значит, вот правая сторона – это как бы сторона Божья. Сидеть одесную Бога. Все знают, это, что выражение означает. Значит, сидеть по правую сторону от Бога. Вот сидеть одесную Бога. Потом, например, Асав в 72-м псалме пишет. «Ты держишь меня за какую руку?» «За правую руку». То есть, ну, вот так как-то в большинстве случаев правая сторона – это сторона, которую одобряет Бог. То есть, правильно. Правая сторона. А вот как можно уклониться вправо, братья? Смотри, не уклоняйся ни налево, ни направо. Левую сторону уклонения нам нетрудно понять. Как мы объяснили, эту тему можно расширить еще больше. И в Библии найти многочисленные примеры отступления от Бога, уклонения влево и в нашей. А вот правая сторона. Первое, на что я хотел обратить внимание, например, Евангелие от Марка, 7 глава, 11 стих. «А вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня мог пользоваться, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». Вот это пример уклонения вправо. Христос обличал, кто скажет отцу или матери, карван. И поясняется, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня мог пользоваться. То есть здесь связано с даром Богу. Когда мы даем дар Богу, друзья, это видится положительным. И Новый Ветхий Завет нас поощряет к тому, чтобы мы что-то давали Богу. И давали свято. И давали от полного сердца. Библия к этому везде призывает. И вот находились такие люди во времена Христа и говорили, карван, то есть дар Богу то, чем бы от меня мог пользоваться. И это они говорили не кому-то, а родным, отцу или матери. Как практически это понять? То есть вместо того, чтобы помочь своим родителям, даже материально, они этого не делали, а те средства, которые могли помочь, взяли и отдавали Богу. Бог же выше, да? Заповедь говорит, возлюби Бога своего. И вот они говорили, карван, я даю дар Богу, вместо того, чтобы помочь родителям. В чем здесь, братья, уловка? Дело в том, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы нам послужить и отдать душу свою для искупления многих. Нам, в принципе, Богу от нас, в принципе, ничего и не надо. И служение Богу заключается в служении людям. И Колоссянам во второй главе, или в третьей, по-моему, да, в третьей главе, в конце, Павел пишет, вы служите Иисусу Христу. Что под этими словами подразумевать? То есть, когда мы служим церкви, братьям, сестрам, родным служим, этим мы служим Иисусу Христу. И вот находились люди, которые говорят, карван, уклонение вправо. Почему? Дар Богу. То есть это связано со служением, с приношением Богу. А Бог останавливает, говорит, нет, это уклонение вправо. Ты лучше окажи доброе родителям. Ты почти родителей. Ты помощь им практическую окажи. Вот Господь в этом останавливал. В то время мне в жизни пришлось встретиться с карваном только в обратную сторону. Когда отец с матерью, будучи верующими, друзья, и у них и дети покаялись, и они стали членами церкви. У них была 4-комнатная квартира. И они так говорили, мы квартиру Богу посвятили. Дар Богу то, чем бы ты от меня мог пользоваться. Ну, я так анализировал, потом и им тоже говорил. Я говорю, ну, как вы посвятили? Ну, что, собрание у вас проходит. Ну, несколько раз у них ученичество проходило при подготовке к крещению. И все. И вы знаете, чем кончилось? Дочь разводится у них, будучи член церкви, отлучили. Сын, покаявшийся с невесткой. Вторая семья распалась, разошлись. Первые разошлись, и их пришлось отлучить. Почему? Они Богу отдали свою квартиру. А благоразумнее было бы позаботиться, как бы эту квартиру поделить, чтобы сохранились семьи. Вот такие там были тяжелые отношения. И вот так посмотришь, с их стороны, вроде они Богу посвятили. Но кому нужно такое посвящение? Карван. И вот такой ущерб для всей семьи оказался. И по сей день они вот так вот в отлучении. Вот. Как опасно вот это и уклонение вправо. Я скажу, оно даже как для народа Божьего более разрушительное может быть, чем уклонение влево. Уклонение влево, оно, знаете, сразу обнаруживается. Его легко обосновать. За уклонение влево легко наказать. Принять в церкви легко решение. А когда уклонение вправо, друзья, его и трудно понять. Ведь Богу служим, мы Богу даем. И такая вот сложная область. Дальше мне хотелось еще посмотреть. Посмотрим Колоссянам. Прочту один из трудно объясняемых слов Писания. Ну, по крайней мере, для меня. Колоссянам, 2 глава, 23 стих. Не буду брать весь контекст, но прочту этот стих. Колоссянам 2, 23. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». То есть Павел объясняет, дает там объяснение, и вот этот стих приводит. Вот. «Это имеет вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела и в некотором небрежении о насыщении плоти». То есть вот то, что здесь перечислено, оно тоже свяжется. Это под эгидой религии, под эгидой святости. Ну, как бы сказать, под лозунгом того, чтобы быть ближе к Богу. Вот это все может возникать. Самовольное служение, вид мудрости. Оно может и не быть человек мудрым, но вид такой принимать. Потом самовольное смиренномудрие, изнурение тела и некоторое небрежение о плоти. Ну, хотелось так немного разъяснить некоторыми примерами. Например, в один дом приехали братья, группа братьев. Их приняли на ночлег. И семья. И вот настало утро. Детей надо в школу. Ну, я не знаю, там муж на работу, по-моему. И братья встали. А жена встала, хозяйка. Она села на диван и читает Библию. Ну, кто скажет, что читать Библию плохо? Так ведь, нормально утром иметь общение с Богом. Но знаете, братья, она не своевременно читала. Обязанность хозяйки вот это утро, надо было встать, накормить детей, проводить их. Коль приняли на ночлег, нужно было приготовить братьям на стол, накормить. Вот оно вот так правильно-то сделать. А она показывает, я читаю Библию, общаюсь. Вы там ждите, как хотите, обходитесь, вот, а я общаюсь с Богом. Как вот тут обличить? Ведь это Библию читает, она же не в волейбол играет, друзья, и не у телевизора сидит. Вот такие бывают уклонения вправо. В нашем объединении был один такой печальный случай однажды. Пришлось отлучить служителя одного. Эта церковь у нас очень далеко была, и так не часто туда приезжали, потому что служитель есть, он там совершал вечерю. Ну, а потом с другого объединения, там ближе, братья как-то проездом были, побыли, и, в общем, побеседовали с верующим и сказали, братья, срочно туда езжать, там серьезная обстановка. Ну, когда поехали братья, разбирались, вы знаете, церковь там, настолько унывала, настолько она в тяжелом состоянии была. Служитель их заставлял по 3 дня поститься. Вот, и сам, и 3 дня. И он такие вот законы там вел. Вся церковь изнывает, друзья. И какое-то там учение такое в себе сформировал. Еще каким-то человеком встречался. И вот этого держится. И церковь, знаете, в таком изнурении. То есть самовольно вот это смиренномудрие. Небрежение, насыщение плоти. Но под чем? Под эгидой святости. Ближе к Богу. И когда братья разобрались, пришлось его отлучить. Так не должно быть в церкви. Так не должно быть в народе Божьем. Вот. Небрежение, а насыщение плоти, самовольное служение. Ну, фактов самовольного служения, братья, очень много. Один из родоначальников самовольного служения является Саул. Когда он так, взвесив обстановку, решил, принесу-ка я в жертву сам то, что не должен был делать. Он должен был дождаться Самуила. Но он взвесил обстановку и принимает такое решение. Сам дерзнул делать. Были и другие факты в Писании, когда однажды один царь, настолько его слава пронеслась, и такой он успех имел и в области оборонительных сооружений, и так он превознесся, и решил войти в храм и кадить Господу. Вы помните на этот случай, да? Царь Озия был такой. И вот вышли священники, люди отличные, и воспрепятствовали. Говорит, не тебе кадить, не тебе, царь, не переступай. То есть вот такое бывает самовольное служение, уклонение вправо. Вот я думаю, братья, среди вас здесь есть те, которые являются ответственными за группы. Иногда приходит такое желание или мысль, может быть, принять у кого-то исповедание. Где-то просят помолитесь с возложением рук. И кажется, ну нету брата, слушайте, когда он там приедет? Ну давай я помолюсь. И знаете, можем переступить границу, уклониться вправо. То есть дерзнуть делать то, чего Библия не дозволяет. Оно где-то и можно это сделать, но хотя бы нужно согласовать у братьев, просить, чтобы было согласие от братьев, но не самовольно. Сколько сегодня проявляется, бывает, самовольного служения? Когда хочется быть автономным, друзья, в своих действиях, автономных иногда и от церкви, и от служителей, иногда даже и от Бога автономным. Но что-то свое привносить. Очень надо этого, братья, опасаться. Сегодня сильно утверждается и культивируется такое понятие независимости в мире. Чтобы никто над мной не главенствовал, не начальствовал, чтобы никто не попирал мою свободу. Это входит во все сферы, друзья. В область образования. Учителя не могут сегодня детям ни то сказать. Они не могут у детей забрать сотовый телефон, потому что это собственность их. Они могут на уроках звонить и тому подобное. Сейчас вводятся в передовых странах законы, чтобы не наказывать детей. Почему это нарушение прав человека? Не наказывать родителям, я имею в виду. Родителей собственных детей. То есть вот это вот поощряется к тому, чтобы быть независимым и самовольным. Вот как я понимаю, я должен самовыражаться в обществе. И из-за этого я должен становиться лидером. Вот это, друзья, в мире сегодня идет такая тенденция. Этому учат, я скажу, даже в религиозных школах, институтах. Чтобы человек самовыражался, проявлял те или иные инициативы. И бывает так, что можно так эти инициативы проявлять, что и, знаете, Христа сзади оставить. Однажды люди взяли на себя такую инициативу. Идут со Христом спереди, сзади, одни впереди шли. Сидит слепой у дороги и кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» А написано: «Шедшие впереди заставляли молчать». Это они так думали, что они мешают, а Христос, наоборот, подходил и исцелял. А они так ситуацию видели, что молчи, не проси и так далее. Вот таких шедших впереди сегодня немало. Они настолько вперед зашли, что и сами уже Христа не видят, и собою других Христа заслоняют. Вот это уклонение вправо. Прочитаю у Екклесиаста 7 глава. 16 стих, Екклесиаста 7:16. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?» Такой вопрос. «Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым». Значит, вот, братья, здесь такая граница, очень, ну, как сказать, трудноуловимая. Бог не против строгости. Хорошо, когда мужья строги и к детям, и к женам, но не суровы. Иногда путаем, где строгость и суровые. А Писание говорит: мужья, не будьте суровы к женам. И здесь вот не будь слишком строг. То есть какой-то, знаете, перекос. Переход какой-то допустимой границы. Строгим надо быть, но не слишком. Мудрым быть, но не слишком, опять же, братья, не слишком. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? То есть за этим стоит погибель. Это тоже уклонение вправо. Я один такой случай знаю. Значит, небольшая церковь была, и вот там был пресвитер, уже такого пожилого возраста, и он очень был такой строгий. Ну, у него в прошлом до уверования такая работа была, вот, немножко административность была, и он так строгий был. И вот одна сестра, она так его боялась, и другим сестрам часто говорила за его спиной: «Я, говорит, его боюсь больше, чем Бога». И он об этом слышал, друзья. Но когда он слышал, он улыбался. Ну, ему или приятно это было, вот что о нем так за спиной отзывается. «Я его боюсь больше, чем Бога». Вы знаете, прошло время, его отлучили потом. Редко бывает отлучение в нашем братстве служителей. Отлучили. Отлучили, конечно, за другое. Но когда вот это слишком, братья, уклонение, оно обязательно, ведь человек не сразу падает. Что такое уклонение называется? Вот уклонение начинается вот ровно, как вот стрелка на железной дороге или трамвайных путях. Ровно, потом чуть-чуть отходит, рельс даже утонченный, а потом шире, шире, а потом в сторону, а потом уйдет вообще в другую сторону. Вот уклонение, оно начинается чуть-чуть. А через время, через год или через годы это уклонение очень далеко уйдет. И человек может потерпеть крушение. Вот. Не выставляй себя таким. Еще, братья, вот такую сторону хочу коснуться, сторону веры. Сторону веры. Вообще Библия нас поощряет к вере. Праведный, в Ветхом Завете написано, праведный своею верою жив будет. И Писание открывает, как укреплять веру. Ученики, когда пообщались с Иисусом Христом в 17 главе Луки, они говорят Христу, у них такая была коллективная просьба, умножь в нас веру. То есть вера – это движущая сила. Исследуйте себя, верили ли вы. Кто будет против веры, братья? Везде мы говорим о вере, песни веры поем. Но и здесь может быть уклонение вправо. Одному брату приснился сон. И вот он ему поверил. Сон приснился еще, и я верю сну. И мы когда стали обличать, говорим, брат, ну неправильно ты понимаешь. Нет, я верю, это Бог сказал, это Бог открыл, Бог мне это показал, и он верит. И посредством того, что ему приснилось, он добивается этого в жизни. Он прям усиленно добивается. Ну, там он брачный вопрос решал. Я говорю, брат, слушай, ты успокойся, все, поблагодари Бога, что это не твое. Сестра ему отказала. И молись, чтобы дальше Бог открыл. Он говорит, нет, братья, вы должны с ней побеседовать и заставить ее, чтобы она вышла. Мне же Бог открыл, я этому верю. Как Бог открыл? А приснилось что-то там. Вы знаете, и вот иногда трудно даже объяснить. А он верит этому сну. Верит этому сну. У Ивана Петровича Плета как-то тему я слушал о вере. И он там интересную формулировку дал. Он говорит, что вера – это не рычаг, с помощью которого мы можем воздействовать на Бога. Вера – это не рычаг, чтобы мы воздействовали на Бога. Вера, правильно, библейская, или как Писание говорит, имейте веру Божью. Вера Божья, она подводит к покорности Слову Господню, к покорности, к повиновению Иисусу Христу. Но не для того, чтобы давить на Бога. Вот так, Господи, исполняй. Вот это вера. Один служитель мне рассказывал в своей практике. Говорит, пожилая сестра перестала ходить в собрание. Ну, хоть она старенькая была, но силы были ходить в собрание. Но она оставила собрание. Я, говорит, решил ее посетить. Пришел к ней. Я говорю, сестра, что такое? Что-то вы собрание оставили. Она говорит, брат, ты знаешь, всей душой хочу в собрание, а Бог не пускает. Он говорит, как так Бог не пускает? Сестра, ты что говоришь? Евреям 10:25 написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Брат, всей душою Бог не пускает. Ну-ка, давай, сестра, побеседуем. Стали беседовать. И вот вы знаете, она рассказала такую историю. Сижу, говорит, я как-то дома, вот так вот. На улице непогода. Вот. Ну, а сестра, видать, была духовно неустойчива, потому что я считаю, с твердыми, правильным духовным состоянием христиан такое не должно произойти. Она где-то, видать, была неустойчива или Богу не доверяла. И вот, говорит, я сижу как-то дома и про себя рассуждаю, вот идти мне или не идти, ну, по делам там на улицу, магазин или что-то оплатить надо было. И сижу и размышляю, идти, Господи, или не идти, идти, не идти. И вот так вот, знаете, как типа гадаю, сижу. И потом слышу, говорит, звоночек такой, вот как будто где-то вот здесь над ухом, звоночек. У меня, говорит, никогда такого сигнала не было. Я, говорит, понял, думаю, это Бог со мной заговорил. Ну, никогда таких сигналов не было. Она же верующая, и с молитвой решает. Вот. И я, говорит, понял, надо идти. Взяла там какие-то бумажки, что необходимо, и пошла. Пришла, говорит, и там и заплатила, и там успела, и там. Ну, настолько успешно сходила. Прихожу домой на колени, Господи, благодарю Тебя за Твое водительство, что так хорошо устроил мой путь. Я все дела решила, и все. Проходит несколько, там, пару дней, опять ей куда-то идти. Вот. А ей же уже понравилось такое водительство от Бога. Она опять молится, Господи, идти мне или не идти? И как только, говорит, идти, опять звоночек. Ой, Господи, благодарю, опять Ты меня ведешь, отвечаешь. Опять взяла там что-то и надо, пошла и туда успела, и перед перерывом куда-то успела еще зайти. Ну, все хорошо, экономно и все кстати. Приходит опять на колени, Господи, благодарю, что так устрояешь, такое Твое водительство. Подходит воскресный день. Она молится, Господи, идти мне на собрание, а звонка нету. Господи, ну так идти мне на собрание, на богослужение, нету звонка. Она и не идет. Одно воскресенье идет, второе просит, звонка нету. Третье, и оставила собрание. Вот служитель к ней пришел. И он, знаете, как мог, ей объяснял, но плохо она вняла. Значит, вера – это не для того, чтобы управлять Богом. Она подводит вера к покорности Священному Писанию. Еще такой случай расскажу, тоже поучительный. В одной церкви было очищение. И, значит, там служитель сказал, что у нас есть один больной старичок, он на беседу не сможет прийти, придется его посетить. Братья говорят, хорошо, мы посетим на дому, те, которые очищение проводили. Но эти братья по месту церкви сказали, ну, у этого старичка, говорит, есть один неисповеданный грех. Мы уже сколько, говорит, его призывали, многие о нем знают, а он не хочет исповедовать. Вы, говорит, братья, имейте в виду это. Ну, хорошо, братья приняли это на вооружение. Когда пришли, беседовали с ним, беседовали наводящими вопросами. Брат, как у тебя дела? Все хорошо, братья. Вы в вечность-то готовы перейти? Готов. Как у вас в мир сердце? Мир. В общем, свидетель, что все у него хорошо. Ну, братья опять решили. А потом уже решили напрямую. Брат, вы же старенький. Может быть, у вас есть какой-то неисповеданный грех. Может, вы себя не так тщательно проверили. В Сафония 2.1 написано, исследуйте себя внимательно. Может, вы себя не сильно внимательно исследовали. Он, нет, нет, все. А потом братья говорят, а мы вот слышали, что у вас все-таки какой-то грех есть неисповедный. Ну и так еще побеседовали, знаете, он признался. Признался, действительно открыл грех, который он таил, скрывал. Ну, братья еще так, как могли, объяснили, призвали его к покаянию, он помолился, братья помолились. Ну, хорошо кончилась беседа. Но потом братья ему такой вопрос задали. Говорит, брат, но все-таки на что вы рассчитывали? Вот если бы мы не побеседовали, если Бог вашу жизнь забрал, вы уже старенький, в собрание ходите, на что вы рассчитывали? Как бы вы предстали пред Богом? А он, знаете, как сказал? Он говорит, а у меня такая вера, что Бог меня и с таким бы грехом принял. У Бога такая любовь. И братья говорят, вот тут ваша ошибка. Он говорит, это ваша вера такая, а Божья вера такая, что туда не чисто, ничто не войдет. Иногда человек верит своей верой, не Божьей. И кажется, вот так вот должно быть, и Бог такой, а Бог-то не такой, друзья, и Божья вера должна быть другой. Вот это и есть уклонение вправо. Потом еще такой пример. Один брат стал, ну так, как он считал, усиленно молиться. Беседовали мы с ним. Он говорит, братья, как я молюсь, вы никто не молитесь. Ну и даже так дерзнул сказать, вообще найдется ли такой человек, как я молюсь. Я говорю, ну ты побойся, брат, так говорить. Ты что, разве за всех можешь ответить? Вот. А он стал везде-везде молиться, где уместно, где неуместно. Ну так идет спевка, он член хора был. Какую-то партию разучивает, и сказали, пока ваша партия помолчит. И вот пока молчат, он уже стал и молиться. Ну а окружающим как-то неловко. Ну, а он считает, я не должен эти минуты тратить. И вот так вот молится. Ну, пришлось беседовать так. Я говорю, брат, ну, написано всему свое время. Если время спевки, привел место из Библии, время пения настало. Я говорю, если время пения настало, ну, петь надо. Ну, не молиться же. Вот. А он так вот, где уместно, придет в гости к своему родственнику. С ним снял обувь, в коридоре колени преклонил и молится. Родственники не поймут, что делать. К столу пригласить. Он стоит на коленях. И все скованы, всем это... Не знают, как себя вести. И вот, знаете, он так в этом прогрессирует. Потом взял, составил список стран. Потом список городов. Вот. Ну, мы так беседовали, увещевали. Потом уже с кафедры он однажды такую фразу сказал. «Братья, сестры, молитесь за меня, чтобы Бог открыл двери, ну, чтобы мне вот по всему миру ездить, проповедовать». Ну, явно завышенный взгляд. Ну, не так он сильный проповедник уж, но мы знаем в церквях своих проповедников. Пришлось его отстранить от слова. Я говорю, с такими заявлениями не пойдет. Брат, остановись. Потом рассчитался. Знаете, не работает. Брат, надо же работать. Ну, как же ты на шее родителей сидишь? Родители неверующие. Я говорю, какой они вывод о церкви делают? Устраивайся на работу. Ну, я потом. И вот уже смотрю, зима уже к концу подходит, всю зиму не работал, с осени. Я говорю, брат, ну устраивайся на работу. Он говорит, не могу. Я говорю, почему? Он говорит, дело в том, что зимой надо в шапке ходить, а я постоянно молюсь. А надо молиться мужчинам с непокрытой головой. Вот, говорит, лето настанет, я буду устраиваться на работу. Ну, братья, как вы считаете, это уклонение или нет? Ну, попробуйте, обличите. Попробуйте это вот, ну, выставить, как его трудно уловить. Проще какой-то грех. Блуд есть блуд. Раз обнаружил, наказал и все. А это же для Бога. Он не грешит другим-то. Он говорит, для Бога. Ну, кто скажет, плохо молиться? Писание говорит, непрестанно молись. Вот он молится. Ну, братья, ну вот такое, это уклонение было. Ну, сейчас начинаются у него глаза открываться, братья, начинают открываться. Вот так вот объяснение. Очень трудно бывают такие вопросы, и такие бывают уклонения. Однажды как-то, ну, было общение там, Михаил Иванович Хорев рассказывал, один молодой брат подошел, ну и такой ревностный, воодушевленный, тему о братстве послушал, о пути братства, ну и как-то в разговоре так торжественно провозгласил. Говорит, Михаил Иванович, я за братство на 150%. А Михаил Иванович говорит, знаешь, брат, Богу достаточно 100%, остальное от лукавого. То есть, ну, не надо, Богу действительно, перекос вот этот не надо, уклонение не надо, 100% достаточно Богу. И вы знаете, вот кто себя так бил в грудь, забраться на 150, на 200%, потом смотришь и уклонились, и даже кто-то упал. Вот так можно уклоняться от путей Господних. И, конечно, братья, хотелось, чтобы мы и сами в этом бодрствовали, и были осторожны, внимательны, чтобы самим не уклониться и других не уклонять, а вот так вот бодрствовать. Еще может быть уклонение. Уклонение может такой факт. Если я в себе вижу все плохо, только все плохо, это тоже будет уклонение. Хорошо, что мы о себе не, завышенно не думаем, но если только все вижу плохо, братья, тоже будет уклонение. Опустятся руки, я буду разочарован, я увижу себя непригодным. Второе уклонение, крайность, когда я в себе все вижу только хорошо. Второе будет уклонение. Так тоже нельзя. Надо смотреть всегда на себя и на окружающих объективно через призму Священного Писания. Как Бог смотрел. Один раз он Петру сказал, Петр, ты камень. Другой раз он говорит, отойди от меня, сатана. То есть смотрел конкретно на человека в данный момент. И мы должны здраво вот так смотреть на себя и видеть себя тоже здраво. Еще какие могут быть уклонения? Например, проповедник не готовится к проповеди. И говорит, мне Бог перед собранием пошлет, что сказать. Ну, хорошо, что доверяешься Богу, но скажу, не всегда это сработает. Тут может быть не духовность, а просто самоуверенность. И ничего ты там особенного не скажешь, и не Бог тебе пошлет, а что-то ты свое скажешь. Бывают случаи, что Бог действительно посылает. Вот это может быть уклонением. То есть слову надо, братья, готовиться, чтобы питать. Это как кухня, готовить, чтобы кормить церковь. А если так вот будем говорить, Бог мне откроет, Бог мне пошлет пищу, это тоже может быть, братья, самоуверенное уклонение вправо. Ну, может быть, мы уже так будем подходить ближе к заключению. И некоторые выводы мне хотелось сделать. Но прежде хотелось немножко так, для усвоения темы, братья, спросить. Вот я задам вопрос, а вы мне, пожалуйста, ответьте, это уклонение вправо или влево? Я не буду пояснять весь пример, мы все тут проповедники, Библию знаем, читаем. Такое выражение, к чему такая трата? Вы помните, кто это сказал, в отношении кого? Вот такой вопрос, скажите, вот за этой фразой что стоит, уклонение вправо или влево? Одни так, другие так. Ну хорошо, брат, давайте так вместе посмотрим. Однажды, вот, и когда богатый юноша подошел к Иисусу Христу и говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И когда приходит женщина с алавастровым сосудом, и вдруг она вот эта драгоценная мира, которая много стоила, взяла и возлила на Иисуса Христа, то вы помните, как ученики отреагировали? Лучше бы взять это мира, продать, и раздать нищим. Они же помнят, Христос о нищих заботится. Ну почему бы? Они ничего в разрез греховного не сказали. У Вотчмана Ни есть такое выражение. Есть христиане, которые дело Божье любят больше самого Бога. То есть к чему такая трата? Это уклонение вправо. Они хотели добрые дела превознести выше самого Христа. А Христос отверг это и говорит, нет, меня вы не всегда имеете. Она доброе дело сделала. Она сделала, что смогла. Она приготовила меня к погребению. То есть в данном случае Христос был выше добрых дел, выше тех нищих, которые их сопровождали. Это было уклонение вправо. А ученики, они же опять греховного и плохого не сказали. Они могли сказать, Христос, ты же сам так нас учил. И богатого юношу в пример привести. Нет, вот так, братья, бывает такое уклонение. Хорошо. Второй, братья, вопрос задам. А вы ответьте, куда это было уклонение? То, что произошло в Эдемском саду с Адамом и с Евой, это что было, уклонение вправо или влево? Кто-то вправо скажет, да? Вот братья говорят, непослушание. Братья, я скажу свое мнение. Я считаю, вот то, что произошло в Эдемском саду у первых людей, они послужили, ну так скажем, стали родоначальником уклонения и влево, и вправо. То, что братья говорят, непослушание, да, непослушание – это было уклонение влево. Но стимул «будете как боги» – здесь стоит уклонение вправо. То есть им как бы недостаточно было того статуса, которым Бог определил, как святым. Вот. Подошли, еще предложили, а еще же можно стать как боги. Опять стремление к высшему, да, к большему. Вот за этим стоит уклонение вправо. Поэтому здесь и влево, и вправо, и так, и так. И они положили начало, так скажем, вот этому дереву, которое влево и вправо уклоняется. Ну хорошо, братья. Хотелось некоторые выводы сделать в заключении вот наших рассуждений. Исаия, пророк, 26 глава, 7 стих. Такое место написано. Исаия 26:7. Путь праведника прям. То есть Библия нам не допускает уклонения ни влево, ни вправо, братья. Путь праведника прям. В 26 главе только Иеремия теперь. Иеремия 26:13. Написано так. «Исправьте пути ваши и поступки ваши». Исправьте. Если произошло, братья, все-таки уклонение, или в моей жизни, или это в церкви. Вот мы видим, произошло уклонение влево и вправо. Библия говорит, путь праведника прям. И Библия призывает, исправьте пути ваши и поступки ваши. То есть вторая сторона нашей темы сегодня – как исправлять? Обнаружили мы, что произошло уклонение. Как исправлять, братья? Когда было очищение в Америке, в иммигрантской церкви большой, и там сильно много было проблем и вопросов в отношении внешнего вида. И было много объяснений. И кто кассеты слушал, вы там это можете понять. Так там цепко держались верующие, отстаивая то челки, то разрезы. Ну, там и еще другое. В общем, и там много было объяснений. Ну, а потом подошел вопрос ношения косынок. И тут пошли прения серьезные. И однажды, а там было в свободе, сказали, что пишите записки, мы на них будем читать, на любые. Ну и писали записки любые, и каверзные, и заковыристые, и записки возражения, ну разные записки. И вот однажды поступает записка, уже очищение шло, где-то половина пошла, говорит, братья, не слишком вы берете круто вправо. Вот прям буквально цитирую эту записку. Ну, то есть уже и то запретили. Ну, как они считают, мы не запрещали, мы объясняли по Писанию, что очищение вот так Богу угодно. Ну, а тут теперь из-за косынки стали, они говорят, не слишком ли вы круто вправо берете? Ну, брат, он сам водитель был, служитель, он им так объяснил. Вы знаете, говорит, вы тут все водители, действительно, там все, и братья, и сестры водители, все машины имеют. И он говорит, вот когда вы ведете машину по трассе, и вдруг вашу стало машину заносить влево, что, говорит, вы делаете? Вы, говорит, берете круто вправо. Как взяли круто вправо, и как раз нормально, на ровный путь едете. И хорошо. Так что, говорит, мы круто вправо не берем, как раз берем нормально. Если ровно ехать и взять круто вправо, да, тогда можно в кувет улететь. Но если вас занесло влево, надо взять вправо, и как раз будет ровно. Так что нормально. Такое вот пояснение дал. Я к этой теме вспомнил это объяснение, братья. Хотел бы теперь задать вопрос. Хорошо, а как исправить уклонение вправо? Да, это левая сторона греха. Влево мы берем вправо, понятно, в сторону Божию, в сторону туда, где правильно. А если вправо уклонение, что делать тогда? Как? Вспомни, откуда остановиться. Я с одним братом разговаривал, с немцем пожилым. Вот. И он свое мне понимание говорил. Там у них нейтральная церковь, мы ехали в нейтральную церковь. Он говорит, мы сейчас приедем в церковь нейтральную. Я говорю, а что это за нейтральная церковь? Ну вот так они все, нейтральная. Он говорит, я их тоже не понимаю. Я им так объясняю. Ну что такое нейтральная церковь? Вот, говорит, в машине поставь нейтральную скорость. Вот это нейтральная церковь. И туда или сюда поедет, не понять, ты неуправляемый. Вот. Братья, я так вот тоже для себя лично размышлял, потому что и в жизни соприкасался служение с теми, кто уклонился вправо. Как их исправить, братья? Такие души жалко, мы за них молимся, постимся. Но как их исправить? Вы знаете, я к такому выводу пришел так. Не то, что я, а так Слово Божие посмотрел. Значит, Писание так говорит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И потом о благодати так сказано. Это Титу 2 глава. Сегодня, по-моему, кто-то зачитал это место. Титу 2 глава, 11-12 стих. Там так написано. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно, целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть вот, чтобы исправить уклонение вправо, нужно, братья, смирение. После смирения пойдет благодать. Когда Бог даст благодать, благодать написана научающая. Она научит, как жить, как поступать. Вот. И поэтому, когда человек уклонился вправо, нужно его призывать, братья, к смирению. Когда человек смирится, у него открываются глаза. Он увидит свое уклонение, он увидит свое отступление. Вот такой путь. Потому что с другими параметрами, ну, не подойдешь. У него других-то грехов плоских нет. Он скажет, ну, за что вы меня не понимаете? Я же стремлюсь к святости. А человеку надо смириться. Бог смиренному дает благодать. А благодать будет учить, как отвергать нечестие, мирские похоти и праведно жить в нынешнем веке. Поэтому хотелось, чтобы Господь помог нам, братья, и не уклоняться, а если обнаружили уклонение, то исправлять так, как учит Священное Писание. Ну и последнюю мысль в своей проповеди мне хотелось просто сформулировать коротко. Что такое уклонение вправо? Кто желает, пометьте. Это духовный перекос, это сверхсвятость, это религиозная гордость. Ну, так вот, коротко сформулировать. Это духовный перекос, сверхсвятость, сверхрелигиозная гордость, ну, сверхстрогость, мы уже об этом говорили. Это в жизни нашей тоже и в наши дни такое имеет действие. И бывает, для народа Божьего уклонение вправо гораздо пагубнее, чем уклонение влево. Могут увлечься целая группа, целая церковь этим уклонением и пойти не туда. Хотелось, чтобы Господь нас от этого сохранил. И мы сейчас, братья, помолимся. Помолимся, знаете, прежде всего, о себе. Так, посмотрим на свою жизнь, на свое сердце. Не произошло ли в моей жизни уклонение? Бывает так вот, как мы говорили, есть грубое уклонение, а бывает тонкое, маленькое, незначительное. И кажется, сейчас братья и не видят этого, оно только в сердце. Но, братья, может быть, на следующий год кого-то уже здесь не будет. Он окажется отлученным или упавшим. Почему? Потому что это уклонение его увело в другую сторону. Поэтому хотелось, чтобы мы так вот проверили и уклонение влево, и вправо. И если оно таково есть, могли исповедовать пред Богом, милости попросить прощения, чтобы Господь поправил светильники наши. Аминь.